Глава 21. Развитие сюжета. Его, рассказчика, изначальная ложь, завязка, порождает в сюжете множество потомков и отражений. Рассказчик должен выбрать самые достоверные из них, арифметически правильную ложь. Так рассказ развивает сам себя. Память, факты, наблюдения, всплески воображения. Все это – писательские ресурсы, а инструмент – тот, который подвернется вам в ящике. Помните тот замечательный кусок в «Бойне номер 5», где Билли Пилигрим представляет себе, как фильм про войну показывают задом наперед? Он слегка отключился от времени. Просмотрел последний военный фильм. Сперва с конца до начала, потом с начала до конца. Это был фильм об американских бомбардировщиках Второй мировой войны и о храбрых летчиках, водивших самолеты. Когда Билли смотрел картину задом наперед, фильм разворачивался таким путем. Американские самолеты, изрешеченные пулями, с убитыми и ранеными, взлетали задом наперед с английского аэродрома. Над Францией несколько немецких истребителей налетали на них задом наперед, высасывая пули и осколки из некоторых самолетов и из тел летчиков. То же самое они делали с американскими самолетами, разбившимися о землю. И те взлетали задним ходом и примыкали к своим звеньям. И так далее. Не существует никаких объяснений тому скачку воображения, который породил эту великолепную сцену. Однако фильмы действительно перематывались назад в старые добрые времена целлулоидной пленки. Можно было выключить при этом лампу в вашем 8-миллиметровом домашнем проекторе, чтобы не видеть изображение на экране. А можно было и посмотреть, что получается. Получалось забавно. Коллеги и друзья Воннегута под General Electric, ребята по 30, частенько устраивали вечерние холостяцкие пирушки, сопровождавшиеся просмотром порнофильмов. И они специально крутили кинопленку назад, чтобы смотреть картины от конца к началу. Жутко весело смотреть, как коридорный одевается и пятится из номера, держа в руках поднос. Саму сцену секса тоже наверняка было очень занятно смотреть в режиме инверсии. Эти впечатления, возможно, глубже проникли в память Курта, чем проникает в вашу память обычная перемотка домашнего видео. И настал момент, когда они побудили его творчески преобразить эти впечатления в текстах. Или взять термин «карас» из «Колыбели для кошки». Один из айовских студентов спросил Курта, откуда он взялся. На долю секунды все затихли в ожидании. Может, это слово происходит от чего-то магического, полного глубинных смыслов. Но Курт откровенно ответил, что это фамилия, значившаяся на почтовом ящике, мимо которого он часто проходил, живя на мысе Кот, в Барнстейбле. Или вот знаменитая молитва о безмятежности. Так ее именуют в обществе анонимных алкоголиков, где постоянно используют. В «Бойне номер 5» она украшает стенку в конторе Билли Пилигрима, а также серебряное сердечко на цепочке, которое висит между грудями порнозвезды Монтаны Уайлдбек. «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить. Мужество изменять то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого». К тому, чего Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее. Вскоре после выхода романа Курт признался мне, что стянул эту молитву из рассказа Мэри Кэтлин О'Доннелл, его студентки и моей приятельницы. Он уверял, что никогда прежде так не поступал. Ничего не воровал из текстов своих студентов. Он явно испытывал некоторый стыд по данному поводу. «Тоже мне похищенное имущество. Вскоре после того, как он мне это поведал, Я увидела эту молитву на вышитой картинке в рамочке, висящей на кухне в сельском доме моей матери. Как выяснилось, анонимные алкоголики взяли ее на вооружение задолго до бойни и рассказа Мэри. Вероятно, Мэри узнала ее именно от них. Этот текст – общественное достояние. Или возьмем, скажем, всякие теории социальных изменений, придуманные Вонегутом в «Сиренах Титана». Они явно выросли из реальных теорий, которые некогда создал его наставник Слоткин, о чем свидетельствует, например, такая цитата. Вот что он, Румфорд, пишет в своей «Карманной истории Марса». Тот, кто хочет добиться серьезных перемен в мире, должен уметь устраивать пышные зрелища, безмятежно проливать чужую кровь и ввести привлекательную новую религию в тот короткий период раскаяния и ужаса, который обычно наступает после кровопролития. Два романа спустя Воннегут, судя по всему, применил эти теории для создания персонажей и привлекательной новой религии – бакканизма. 58-я глава «Колыбели для кошки» под названием «Особая тирания» повествует о том, как новые завоеватели вымышленного острова Сан-Лоренцо мечтали осуществить в Сан-Лоренцо утопию. С этой целью Маккей переделал всю экономику острова и все законодательство, а Джонсон придумал новую религию. Тут Касл снова процитировал очередное Калипсо. «Хотелось мне во всем какой-то смысл вложить, чтоб нам не видать страха и тихо мирно жить. И я придумал ложь, лучше не найдешь, что этот грустный край – сущий рай». И еще. Боконан, друг Маккейба, был убежден, что здоровое общество можно построить, только противопоставив добро злу и поддерживая высокое напряжение между тем и другим. С этой целью данную религию запретили и учредили особые законы. Вот один из них. Каждый, исповедующий бакканизм на острове Сан-Лоренцо, умрет на крюке. В общем, поприветствуем славные времена. Еще из Курта Воннегута. Уж не знаю, как там другие объясняют свои выдумки. Мои книги – это протест против всяких объяснений. Меня жутко бесит, когда мне растолковывают, что происходит. Курт по-своему смотрел на людей. Особым образом создавал своих персонажей, говорит Сидни Оффит. Вспомните Билли Пилигрима в «Бойне номер 5». Он кажется каким-то басенным персонажем. Если бы мы с вами писали историю о Дрездене, мы пытались бы выжать из этих сцен все возможные эмоции. А вот Курт нет. Зато в историях Курта всегда происходило нечто еще. В них крылся второй план. Духовный. Сама по себе религия – это такой вот второй план, духовный прыжок. У Воннегута, можно сказать, происходят научно-фантастические прыжки.